Эскулаповы дети. Утро, едва только закончилась летучка-пятиминутка, в кабинет главврача, тяжело стуча бурками, вошел Золотухин в профессорском халате, не сходившемся на его могучей груди, чуть сконфуженный своим нежданным появлением. «Из Большого Гряднева к вам по пути завернул», — сказал он, словно извиняясь. «Чаем попотчуете? Дорога тяжелая, гололед. Пришлось цепи на резину ставить». И, всмотревшись в Устеменко, осведомился. «Чего худеешь, Афанасьевич?» Чай Зиновий Семенович обругал, некрепок, а, выпив два стакана, заторопился на строительную площадку к бывшему зданию «За год зерна». «К бывшему?» — обрадованно переспросил Устеменко. «Значит, оно наше теперь. Удалось?» Золотухин промолчал, только сильно затянулся папиросой. Но тяжелое рубленное лицо его выражало удовлетворение, и Владимир Афанасьевич подумал, что такие усталые, но скрытно довольные лица видел он на флоте в военное время, когда возвращался, допустим, катер с лихо проведенной на беговой операции, и командир ловко соскакивал на пирс, ничего еще не говоря, но всем своим обличием выражая удачу и победу. «И бес его разберет, для чего я сюда к вам повадился», — стягивая в вестибюле халат, недоуменно произнес Золотухин. «Уже и такие даже умники появились, что посмеиваются. Только мне наплевать. Ехали ночь, а я все про вас размышлял». «Что именно?» «А то именно, что вот вы мне где с вашей больницей?» И ребром ладони он крепко стукнул себя по могучему загривку, гладко побритому. Потом осведомился. «Пузырев как?» «Нынче Николай Евгеньевич назначил его оперировать», — сказал Устеменко. «Кстати, о Богословском. У него телефона нет, а под ним пивная, там есть. Думается, что Богословскому телефон куда более необходим, нежели заведующему пивной». «А мне думается, товарищ главврач, что вовсе ты мне на закорке сел. Сел и погоняешь, и каблуками шпоришь, и нет мне от тебя никакого спасения». И неожиданно заключил. «Ласому позвони про телефон, моим именем, а то забуду, ясно?» Вышли втроем. За Зиновием Семеновичем, по-мальчишески раскатываясь на льду, следовал в огоршак в своем куцом пальтишке. Сзади хромал Устеменко. Солнце светило ярко, но грело мало. Весенняя капель едва-едва звякала перед погожим днем. Но тепло и весна надвигались с веселой неотвратимостью, сильно и неудержимо. Так что даже Золотухин вдруг приостановился и сказал, обернувшись к Устеменке. «Улыбнулся бы, доктор, или неприятности какие? Так ты поделись, поможем». «Зачем на весну хмуриться?» Устеменко опять не ответил. В сущности, он и не хмурился. Просто как-то приустал маленько от всех перевертонов в своей жизни. И уж больно горько почувствовал себя нынче утром одиноким. Все-таки существовала Наталья. Можно было, уходя на весь день от постылой семейной жизни, перекинуться с дочкой какими-никакими словами. «Слышал я, хирургу сутулиться нельзя. Верно это? Будто во время операции ваш брат-доктор непременно должен прямо стоять. Так это?» «Ну, так». «Вот и стой прямо», — то ли велел, то ли посоветовал Зиновий Семенович, и, пройдя еще несколько шагов, остановился, широко расставив ноги против внушительного здания бывшего «За год зерна». Оглядел этажи, карнизы, дверные проемы, потом спросил со скрытым смешком. «Какие будут мнения?» «Они слишком простые», — упершись палкой в обледенелые кирпичи, сказал Устеменко. «Делать так делать. Это ты к чему?» — с опасливой нотой в голосе сказал Золотухин. «Ты, доктор, убедительно прошу, не бери меня за хрип своими требованиями. Отвалили вам под детскую хирургию эдакий домину, а он еще сходу угрожает делать так делать. «Именно, делать так делать», — немножко набычившись и упрямо поблескивая глазами, ответил Владимир Афанасьевич. «Делать не так, как раньше делалось, и не так, как сегодня, и не с расчетом на завтра, а только лишь примериваясь к послезавтрему». «Правильно», — сказал Вагаршак. «Соляриев не будет», — равнодушно отрезал Золотухин. «А не в соляриях дело». Без всякой вежливости отмахнулся Устименко. «Дело в том, что нашими стандартами мы назад смотрим. Конструкция здания с расчетом на завтрашний день уже не удовлетворяет сегодняшний. Расчет на послезавтра и то едва удовлетворит. Прогресс в науке столь грандиозен, Зиновий Семенович, что мы не можем не учитывать, например, кибернетические машины, которые непременно войдут». Вот помяните мое слово, войдут в медицину через какое-то количество лет как необходимейший элемент. «Значит, кибернетические машины тебе занадобились», — кивнул Золотухин и загнул один палец на левой руке. «Кредиты, все такое». Лицо его дрожало от внутреннего, едва сдерживаемого добродушного смеха. Но чем дальше слушал он Устименко, тем серьезнее и даже печальнее делался взгляд его маленьких глаз под нависшими веками. «Детская больница, я говорю, конечно, не только о детской хирургии», продолжал Владимир Афанасьевич ровным голосом, словно бы делая доклад, а вовсе не собеседуя с начальством. «Хорошая, подлинная, настоящая больница должна состоять из 4 корпусов». «Вот как?» уже без улыбки спросил Золотухин. «Именно так. Первый лечебный с первоклассной поликлиникой. В этой поликлинике будет делаться все то, что можно сделать амбулаторно в таком здании. Рассчитана такая больница должна быть на 500 человек. Половина хирургия, другая терапия». «Никаких белых халатов», — гортанным голосом мешался Вагаршак. «Сестры и няни в веселеньких платьях, цветочки на платьях, букетики». «Помолчите, Вагаршачок», — попросил Устименко. «Дальше. Второе здание — это гостиница для приезжающих из области или из других городов родителей, которые приехали с больными детьми. Пусть тут живут, пока суд доделал. Пусть снимаются, снимая углы и комнаты у граждан, взимающих за сие в месяц по 300 рублей. Гостиница платная, скромная, но удобная. Кстати, приезжающие с детьми родители, мамы, тети, бодрые бабушки, могут работать в нашей же больнице, но, разумеется, не там, где лежат их дети. Разве это нам не выгодно?» Золотухин лишь взглянул на Устименко, но ничего не ответил. А тот продолжал, обращаясь более к зданию «За год зерна», нежели к Зиновию Семеновичу. «Третий корпус самый далекий от всего этого хозяйства на берегу Унчи, в лесу. Он санаторий нашей больницы. Там будут те ребятишки, которые не нуждаются в активном обследовании, которые практически излечены, но которым мы даем физиотерапию, которым назначена лечебная гимнастика, физкультура». Ну и вдруг еще какие-то доделки и переделки. Соотношение врачей такое. В санатории 1 на 150 больных, в больнице 1 на 5 больных. Что ж, это все чепуховские пустяки, со вздохом сказал Золотухин. Это мы завтра сделаем. А еще что? Еще одно, поворачиваясь к Зиновию Семеновичу, сказал Устименко. Жил корпус для персонала. Вместе с кинозалом, спортплощадкой, со всем тем, что удовлетворяет потребности культурного человека. Тогда мы абсолютно покончим с текучкой, тогда всегда мы найдем тут же рядом нужного доктора. Если случится, тогда... «Все», — сказал Золотухин, — «понятно. Молодцы ребята, действительно практически подошли к вопросу». «Интересно было вас слушать. Красиво ты, Афанасьевич, рассказал. Только пока что придется вам примириться на одном здании. Как наш брат-докладчик выражается, на сегодняшний день. Так что вы, дорогие товарищи, располагайте тем, что имеете. А погодя, со временем...» Он невесело усмехнулся и положил могучую ладонь на локоть Вагаршака. Доктор Сынян, так, вот доктор Сынян такую больницу уже, наверное, осуществит. Ты, товарищ Устименко, может, ее и увидишь, а я навряд ли. Но Сашка мой, вполне даже возможно, внуков своих сюда доставит. С тем и будьте здоровы. Кивнув, он пошел тропкой между сугробами почерневшего, ноздреватого снега и, обернувшись, крикнул издали. «А санаторий этого славно придумали. Сами или кто умный научил?» «Сами!» — звонко ответил Вагаршак. И вдруг, сорвавшись с места, побежал догонять Золотухина. Тот с некоторым даже испугом покосился на побледневшее от возбуждения лицо Вагаршака и спросил. «Еще что осенило?» «Осенило», — быстро сказал Саинян. «Пленных-то немцев отпускают?» «Отпускают. А там и крытый рынок, и еще здание, и...» «Погоди», — попросил Золотухин, — «помолчи». И, отмахнувшись, заспешил к машине, приговаривая на ходу. «Тут подумать надо, тут посоветоваться надо. Ах, разбойники, ах, молодцы! Подумаем, подумаем!» «Это вы здорово!» — Вагаршак даже присвистнул Устименко, когда Саинян рассказал ему, для чего бросился догонять Золотухина. «Замечательная мысль, ежели кто нас не опередил. И главное, свободно-то можно строить на свой лад. Неужели такое вдохновение внезапное?» «Просто из головы выскочило», — тихо ответил Саинян. «Это Люба придумала. Ночью меня как-то разбудила. Слушай, — говорит Вагаршак, — пока никто лапу на этот городок не наложил, действуйте. У него же всегда какие-то комбинации». И засмеялся довольный. Потом напомнил. «Нынче Сабантуй у нас. Придете?» «Что, Щукин?» Согласился и даже с удовольствием. «О чем говорить будем?» «Сказал, так, ничего особенного. Расскажу всякие пустяки». Едва Устименко вернулся в свой кабинет, пришел Богословский, попыхивая папироской, с торжественной миной, весьма самодовольный. В глазах Николая Евгеньевича, несмотря на значительное выражение лица, скакали отнюдь не солидные черти, что всегда означало какую-либо проделанную комбинацию. «Чаю, Матвеевна», — попросил он в незакрытую дверь. «Что это вы нынче вроде праздничный?» — осведомился Устименко. «Имею право. Рокировочку применили? И какую еще? Во время свершения сей акции самого меня пот прошиб, кабы, думаю, греха не приключилось, но вышло, что я истинно непобедимец, в том смысле, что победить меня никому не дано, ну и разбойник с большой дороги. Это мне сейчас было сказано». «Не понимаю», — улыбаясь значительной мине Богословского, так ему несвойственной, — сказал Устименко. «Объясните». «И объясню. Но начну с победы. Сегодня, выражаясь языком снабженцев, завезут нам цемент для детской хирургии. Раза в два больше, чем Сыняну нужно. Еще для труб нам останется». Матвеевна принесла чай. Богословский, ввиду сугубой секретности своего сообщения, попросил ее немедленно удалиться. «Я свои методы никому не намерен раскрывать», — объяснил он Устименке причину изгнания старухи. «Что тайна, то тайна. Утром доставили с цементного завода на скорой некоего товарища Яшкина, который по причине тяжелого дня, понедельника утром, по его личному заявлению, дважды похмелялся, сначала пивком, а потом и белый. В результате некто Яшкин, зазря испугавшись падающей балки, прыгнул с высоты 7 метров на щебень с лесов, где работал. Останься он на лесах, балка бы его не тронула, пролетела бы мимо, на что будто бы и был расчет. Но тут балка Яшкина догнала и раздробила ему ножку. Богословский положил Яшкина на вытяжение, сделал ему переливание крови, в общем, довел до кондиции. Тут, конечно, прилетает директорчик, не ума палата, само собой, испуганный до трясения всех конечностей. Оно и понятно. Охрана труда, где ты? Ну, еще не понимая, к чему ведет Богословский, но уже догадываясь, что осуществлена хитрая комбинация, поторопил Устименко. Николай Евгеньевич ответил загадочно.